Макияж для рекламного текста. Как известно, привлекательность женщины зависит не только от природных данных. Всего несколько штрихов макияжа, нанесенных умелой рукой, могут сделать заурядную девушку симпатичной, а симпатичную так и вовсе красивой. Примерно так же обстоит дело и с рекламными текстами. Привлекательность товара, который вы рекламируете, зависит не только от самого товара и даже не от того, что вы о нем говорите, а еще и от того, как вы это говорите. И существует один простой способ поднять эффективность рекламы, почти не переписывая ее. Так сказать, обойтись макияжем вместо пластической операции. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в русском языке для обозначения каждого предмета или действия есть несколько слов, отличающихся друг от друга оттенком? Есть слова эмоциональные, есть нейтральные, есть теплые, есть холодные. Есть слова, напоминающие о чем-то приятном, есть и их противоположности, и так далее, и тому подобное. Сравните слова «попробовать» и «рискнуть», или «красотка» и «красавица», или «выпил» и «напился», или «задерживается» и «опаздывает». Есть разница? Вдумчиво подбирая слова, вы можете не просто проинформировать читателя, но и зацепить его эмоционально. Можете намекнуть на какие-то вещи, не называя их. Это дает вам возможность влиять на клиента и тем самым сделать свое предложение более заманчивым для него. Есть три способа, позволяющих нанести макияж на рекламный текст за счет подбора слов. Заменить одну формулировку в тексте на другую, имеющую сходный смысл, но более приятный для клиента оттенок. Например, вместо пугающего слова «тратить» вы можете написать «инвестировать», а вместо «громоздкий шкаф» – «вместительный шкаф». Добавить к ключевым словам текста 1-2 эпитета, привлекательные для клиента. Вместо «сиденье снимается» можно написать «сиденье легко снимается», а вместо «продается котенок» – «продается ласковый пушистый котенок». Добавить к одной или нескольким фразам пару слов, уточняющих или дополняющих ваше предложение. Например, «печатаем календари и ежедневники за 3 дня». Можно также добавить к тексту короткую фразу, которая повернет мысли читателя в нужном вам направлении. Например, «скупой платит дважды». Говоря о своем товаре или услуге, используйте слова с оттенками тепла, уюта, надежности, успеха и достатка. Говоря о том, что происходит с людьми, которые ваш товар не приобрели, используйте слова с оттенками холода, страха, нездоровья, опасности или бедности. Если же речь зайдет о ваших конкурентах, не ругайте их, но используйте слова с оттенками риска, холода, отдаленности, а также слова, которые намекали бы на пренебрежительные, несерьезные отношения конкурента к делу их клиентам. Только старайтесь избегать банальных, избитых слов вроде «профессиональный», «модный», «качественный», «шикарный», «элитный» и тому подобных. Их вставляют в каждое второе объявление – так что они давно потеряли свою привлекательность. Если какое-то слово сразу пришло вам в голову, лучше отказаться от него и поискать другое, не такое затертое. В качестве примера давайте посмотрим, как можно улучшить небольшое объявление, нанеся макияж. Исходный текст выглядит так. Бригада строителей выполнит отделочные, электромонтажные и сантехнические работы в квартире или офисе. Низкие цены, поэтапная оплата. А вот как, например, может выглядеть текст с макияжем. Бригада мастеров быстро и на совесть выполнит отделочные, электромонтажные и сантехнические работы любой степени сложности в квартире или офисе. Разумные цены, поэтапная оплата. Дешевле сразу сделать правильно, чем потом переделывать. Конечно, объявление стало почти вдвое длиннее, и его публикация обойдется дороже. Но если благодаря макияжу оно принесет хотя бы на один заказ больше, прибыль от этого заказа 100 крат покроет разницу в цене. А вот примеры макияжа из рекламы фруктовых чаев Гринфилд. Яркий аромат спелой малины, мягкий вкус шиповника, приятная кислинка гибискуса, тонкая сладость сушеных яблок, освежающие цитрусовые тона. Потребуется некоторая тренировка, чтобы научиться подбирать нужные слова. Но дело того стоит. Когда вы приноровитесь ловко расцвечивать нужными оттенками каждую фразу, эффективность вашей рекламы ощутимо возрастет. Только не увлекайтесь макияжем, не добавляйте в текст слишком много эпитетов. Иначе с вашей рекламой произойдет то же, что и с девушкой, намазавшей на себя слишком много косметики. Она станет неестественной и отталкивающей.